Глава 9. Илья. С самого утра я проверял меню, которое сегодня нужно будет приготовить к 6 вечера. Сам, естественно, участвовать в этом процессе не буду, а вот проследить, проверить, посмотреть, как будет украшен зал для корпоратива, обязан. Когда первый лист был просмотрен, ко мне в кабинет без стука влетел взъерошенный Гришка. Парнишка прижимал к себе меню и пытался отдышаться. «Илья Александрович!» — с трудом выдавил из себя. «Там девушка пришла, та, которую вы готовили!» Я даже на ноги подскочил. «Пришла с ребенком!» — покраснел парень, но затараторил еще быстрее. «Я проследил, с ней больше никто не заходил!» Мы вместе рванули в сторону зала, где Людмила уже усаживала мальца и Карину. Сегодня на лице девушки была мечтательная улыбка, а взгляд всегда задерживался на ребенке. Даже в груди от этой картины приятно заныло. «Работаем по той же схеме!» — проговорил Гриша и надел на голову колпак. «Принято!» Парнишка вытянулся по струнке, а потом со всех ног бросился к девушке, которая передала меню сыну и с интересом за ним наблюдала. Что выбрал ребенок и его мама, я совсем скоро узнал. Мой официант мчался через весь зал в сторону кухни под удивленный взгляд Карины. «Картофельное пюре и котлеты!» — отрапортовал парень. «Блинчики в качестве десерта! Девушка заказала стейк с овощами!» «Ни слова больше!» Я уже знал, что эти два простых блюда будут лучшими из лучших. Как-то я не сразу заметил, как с интересом переглянулись другие работники кухни, как один за другим стали подкрадываться к выходу и выглядывать, рассматривая девушку с ребенком. «А ну, цыц!» — грозно рыкнул, не отвлекаясь от работы, но со всех сторон послышались смешки. «Что опять?» «Ничего». Снова взяла на себя весь удар Варвара и поджала губы, вот только улыбка все равно расползлась до ушей. «Говори как есть!» Вот никогда не любил этих скрытных подтекстов. «Вы влюбились!» — тихим шепотом проговорила девушка. «Да ну!» — не поверил, а потом посмотрел на сервировку блюд. «Да, такого у нас никогда не было. Тут я изгалялся как мог, чтобы произвести отличное впечатление». «А если и так?» Решил сменить гнев на милость. «Что, я влюбиться не могу?» Тут все как-то странно потупили глазки. «Просто...» Пробормотала все так же бесстрашная Варвара. «Вы много кричите». «И характер у меня не сахар», согласился. «А вдруг я смогу измениться?» Верили в меня неохотно. «Ай, ладно, сейчас дело не в этом. Сейчас нужно было отнести блюдо девушке с сыном». «Гриша, поднос». Парень принес нужное, и вот я уже за ним иду по залу под заинтересованные взгляды коллектива. Людмила меня даже перекрестила на удачу и сложила ручки на груди. Видимо, так сильно переживала. «Прошу!» С невозмутимым видом стал расставлять блюдо на столе, заметив, как чуть вздрогнула моя гостья. Глаза у нее от удивления стали еще больше. «Илья?» Тимофей прищурился, а потом как закричал. «Илья!» Ребенок так стремительно стал слезать с мягкого сиденья, что я даже испугался. Как бы не навернулся, честное слово. Но Тима оббежал стол и обнял двумя руками меня за руку. Такого не ожидал даже я. Весь мой коллектив наблюдал за открывшейся картиной, замерев. Даже Денис выглянул из своего угла и поспешно спрятался с глаз долой. Не смело, но я опустил свою широкую ладонь на детскую головку и потрогал мальчика по тонким мягким волосам. «А ты сегодня к нам придешь?» — задал провокационный вопрос мальчик, поднимая хитрые глаза. «Я же обещал!» — рассмеялся. «Значит, приду!» «Ну хорошо, хорошо!» — вмиг успокоился ребенок и вернулся на свое место, где быстро собрал разлетевшиеся карандаши. «Ты сам готовил?» «Сам!» Я выпрямился и выжидающе посмотрел на девушку. «Вкусно!» Мальчик поднял на меня удивленные глаза и быстро-быстро произнес. «Мама, кушай, пока не остыла!» «Вот уж точно!» Снова хохотнул и покачал головой. Такой непосредственный. «Блинчики принесу попозже, чтобы с пылу с жару были!» Я быстро ушел в сторону кухни, но только для того, чтобы застыть там изваянием и наблюдать, с каким аппетитом кушают Карина и Тима. Я вообще люблю, когда люди правильно питаются, а не сидят на строгих диетах. Вот же приятно смотреть, как быстро жует девушка, как закатывает глаза и снова, как в прошлый раз, покачивает головой от удовольствия. Кстати, ее ребенок так же делает, даже чуть пританцовывает на месте. «А ты не говорил, что вы знакомы?» Ко мне подкрался Денис. «Вчера только пересеклись», — пожал плечами. «Они меня на плюшке сбили, когда катались на горке». «Как только не убились», — покачал головой друг. «Сам до сих пор удивляюсь. К слову, разговаривать мне было некогда. Поспешил в кухню готовить блины». «Варвара!» — заорал не своим голосом, но быстро заткнулся, вспоминая, как в последний раз моего крика испугалась Карина. «Здесь я!» Девушка появилась напротив меня и прищурилась. «Сделай 3 шарика мороженого и укрась, как умеешь только ты!» «Сделаю!» Вот уж бурная деятельность на кухне началась. Кто фрукты мыл, кто шоколадом занимался, кто сгущенку лил в пиалочку, чтобы я мог все сладости отнести за 6-й столик. Девушка уже через некоторое время принесла то, о чем я просил. Тарелка с блинами уже заняла свое место на подносе, как и сгущенка, малиновый джем и сметана. «Поспешим!» Сказал сам себе, но выходил снова под перекрестные взгляды коллектива. Кажется, теперь они поверили в меня чуточку больше. А вот и я. Подошел и расставил на уже опустевший столик новые блюда. Глаза Карины загорелись интересом, когда она увидела угощение. А не успела договорить, как опередила ее. «Подарок от шефа». И тут она улыбнулась, а щечки покрылись легким румянцем. А я подсел к ним за стол, наслаждаясь открывшейся картиной. Даже не понял, в какой момент мне Гриша принес стакан с чаем и несколько блинов для меня. Я больше наблюдал за тем, как смакует ребенок, с каким наслаждением делит блинчики на кусочки и макает их в джем. Карина же мечтательно облизывала ложку. «Вкусно! Все очень, очень вкусно!» Потом вздохнула. «Но ты кричал!» «Я позвал второго повара!» — откашлялся. «Это его рук дело!» — кивнул головой на мороженое. «Тогда повара нужно поблагодарить», — произнес Тимофей. «Спасибо, Илья. Мы с мамой теперь только к тебе ходить будем». «Да, все изумительно вкусно. Спасибо. А как поблагодарить второго повара?» Я скосил глаза на зал и понял, что кроме еще 2 столов ничего толком и не занято. «Можешь крикнуть», — пожал плечами. «Как?» — ахнула девушка. «Просто крикнуть?» «Да», — улыбнулся. «В кухню я тебя пустить не могу, сама понимаешь. А вот крикнуть ты можешь. Сегодня», — решил добавить на всякий случай, мало ли. «Мама, давай вместе!» Ребенок поддержал дезориентированную маму и даже свою ладошку ей на руку положил. «Ну тогда на счет 3», — тяжело вздохнула Карина. 1, — начал считать я. 2, — продолжил Тима. 3! Спасибо! Не так уж и громко произнесла девушка. «Пожалуйста!» — раздался дружный хор голосов со стороны кухни. «Приходи еще! Рады будем видеть!» Я думал, что сильнее покраснеть невозможно, но ошибался. Карина даже лицо руками закрыла и рассмеялась. А мне почему-то сильно-сильно захотелось узнать причину ее страха. К сожалению, долго сидеть с гостями за одним столом я не смог. Поэтому еще раз пообещал, что приеду вечером. «Часам к 6 ждите, все продукты принесу с собой». И еще раз улыбнувшись небольшой, но приятной семье, пошел в свой кабинет. И вовремя. Там на столе разрывался телефон. «Да, мама», — тяжело вздохнул, садясь за бумаги. «Ты не хочешь со мной разговаривать?» «Боже мой, хуже маленького ребенка. Я работаю всегда, каждый день. Пока что без перерывов и выходных. А ты звонишь, чтобы извиниться?» «Не совсем», — уклончиво ответила она. «А жаль. Именно этого я и жду». Снова подтянул к себе распечатанные бумаги и стал слушать совершенно ненужные мне слова вполуха. А потом подумал, а почему, собственно, я так делаю? Сестра давно выстроила вокруг себя и семьи жесткие границы. Например, если ей начинают говорить, как правильно лечить детей, она сразу же отключает звонок, и следующий день до нее невозможно дозвониться. И так во всем. Это крайние меры. Я, честно говоря, не знаю, что между мамой и Аллой произошло, но, видимо, терпение у последней закончилось. «Мама», — проговорил, прерывая поток речи, «мне неинтересно слушать про твою подругу и ее дочку. У меня работа. Позвоню, как освобожусь. Пока». Положив трубку, добавил. «Наверное». Что ж, до 6 часов было не так много времени, зато успел все и даже больше. Часть зала сегодня была отведена под корпоратив, а за старшего остался Денис. Именно он будет следить за порядком и адекватностью гостей. Пока что никаких неприятных инцидентов не было, но я никому не верю и не доверяю. Рио — мое детище, место, куда я вложил не только большие деньги, но и душу. Не хотелось бы, чтобы кто-то здесь своими грязными руками что-то испортил или сломал. И эти самые руки потом и вырвать могу. К слову, к 6 я успел. Ровно в 6 подъехал к нужному дому, подхватил пакеты с продуктами и потихоньку, помня о том, как вчера упал, пошлепал к подъезду. В этом районе города мне раньше не доводилось бывать. Маленькие аккуратные домики в 4-5 этажей смотрелись красиво, но вот пологие крыши настораживали. Словно по своему хотению соседнего дома вниз сошла самая настоящая лавина. Снег под своей собственной тяжестью покатился вниз с крыши прямо на тротуар. А если бы там была машина? Или кто-то бы проходил мимо? К слову, жильцы знали об особенностях домов, вдоль подъезда никто не рискнул ставить автомобили. Да и я пошел ближе к дороге, чтобы сверху не засыпало. Подойдя к лестнице, довольно быстро взобрался на нее и оглянулся на голоса. «Папа, я еще гулять хочу!» — хныкала девочка. «Как вы мне все дороги!» — ругался мужчина, в котором узнал того соседа, что так рьяно интересовался у Карины, кто я. Кажется, у кого-то рыльца в пушку. Встретившись со мной взглядом, мужик сделал вид, что меня и знать не знает. Ну и ладно, я здесь совершенно по другому вопросу. Зайдя в подъезд, совсем скоро оказался у нужной двери и постучал. «Кто?» — раздался детский голос. «Илья!» — улыбнулся. «Мама! Илья пришел!» Вот это крик радости. Меня так только племянники ждут, потому что знают, что я никогда с пустыми руками не прихожу. Дверь совсем скоро открылась, и перед лицом увидел Карину, домашнюю, в простом халате, с какими-то барашками на сером фоне. «Проходи!» — улыбнулась она, пропуская меня. «Это вам!» — передал пакет. «Разгружайте! Сейчас руки помою и приступим!» Судя по всему, готовку печенья ждал только Тимофей. Он аж в припрыжку помчался в кухню на пару с котом, который сегодня на меня смотрел не менее дружелюбно, но хоть не нападал. Карина же скривила губы, сморщила носик, но отправилась вслед за сыном, неся пакет. Эх, это будет необычный для меня вечер. Мастер-класс по приготовлению печенья я еще не давал.